Дождавшись Нанами, которая задержалась на работе, жильцы Сакураса начали экстренное собрание. «Вот почему я собрала вас сегодня!» Мисаки сжала кулаки и залезла прямо на кухонный стол. Ее гофрированная юбка раскачивалась во все стороны, грозясь открыть обзор на сокрытое под ней. «Камигуса-сэмпай, трусы видно! Пожалуйста, спускайся!» «Ни к чему волноваться, Нанамин! Но мне не юбка, а шорты, имитирующие юбку!» И действительно ничего увидеть не получилось. «Канда-кун, жалко, правда?» «Ты о чем вообще, Аяма-сан?» Дзин обхватил Мисаки сзади и та села. Пускай она и была инопланетянкой, но объятия любимого ее утихомирили. Вокруг стола собрались Тихира, Мисаки, Дзин, Сора, Тамасера и Нанами. Рюноски или еще не вернулся, или заперся в четырех стенах. Потому присутствовал через чат. Дзин перевел ноутбук в режим ожидания. Они позвали Ириту. Но у той в самом разгаре шел бой с боссом в РПГ. «Пожалуйста, не отвлекайте меня. В моих руках судьба целого мира». «До ужаса, серьезно», — сказала она. Ее решили оставить в покое. Рита начала играть, чтобы убивать время, пока все в школе. И похоже, до конца игры ей оставалось немного. «Ну и что за экстренная ситуация, о которой ты говорила, Мисаки-сэмпай?» «Настал тот самый день». «Какой день?» «День, когда собрались вместе сильнейшие воины Сакураса. Мы объединим силу дружбы, воплотим в жизнь лучшее представление и будем править культурным фестивалем». Ничего не понимая, Сорота и Нанами сделали недоумевающие лица. Дзин стал стучать по клавиатуре и одновременно потягивал ароматный кофе. Масера рисовала черновики в альбоме для эскизов. «Сэмпай, прошу, объясни так, чтобы люди тоже поняли». «Так не годится, Кахай-кун. Нужно это почувствовать». «Что это?» «Неужели ты думаешь, что дружная семья Сакураса не хочет показать свой пыл? И ты еще считаешь себя человеком, Кахай-кун? Неужели в тебе не бурлит юношеская кровь?» Сорота тут же попросил взглядом помощи у Дзина. «Она говорит, чтобы не посрамить честь Сакураса, нам нужно что-то приготовить на программу фестиваля». «Хм...» Нанами рядом с Соротой с виду тоже более-менее все поняла. «Но что им готовить?» «Я и Масерон отвечаем за графику. Разумеется, Дзин берет сценарий и добавит туда дракона. Нанамин будет ведущий. Ну а Кахай-кун подготовит план». Осталось решить вопрос со звуком. И Мисаки решительно указала опять-таки на Сороту. Глянув на кончик ее пальца, парень удивленно захлопал глазами. Нанами отреагировала примерно так же. И Масера оторвала лицо от тетради для эскизов. «То есть...» Казалось, Мисаки несет полную околесицу. «Одним проектом отстоять честь Сакураса?» Сорота еще раз провел взглядом по всем собравшимся вокруг стола. Мисаки славилась как истинный гений из мира независимого аниме. Говорить про талант Масера, признанной во всем мире художницей и дебютировавшей мангаки, ни к чему. Крутость Рюноски, как околоигрового программиста, тоже не вызывала никаких сомнений. Если взглянуть на возможности его горничной. Программы ИИ для автоматических ответов. Если Дзин возьмет на себя сценарий для аниме Мисаки, и к ним присоединится Нанами, будущая Сэйо, результат может всех потрясти. Как с графической стороны, так и с технической вполне могло получиться нечто занятное. Стоило лишь представить, как на лице сама собой проступила улыбка. «Кахай-кун, ты чего улыбишься?» «Простите, я представил, насколько интересно может получиться». «Номер подготовить на фестиваль можно. Но у меня один вопрос». Нанами приподняла руку. «Да, Нанамин, расскажи все в красках». «А Сакураса позволяют участвовать в культурном фестивале? Я ведь состою в комитете и знаю, насколько там жесткие требования». Культурный фестиваль проводился каждый год и включал в себя мероприятия в школе. И строгий контроль за его проведением не допускал неприятных происшествий. Отчего-то взгляды всех присутствующих устремились на учителя. Тихира как раз открывала банку пива. «Подобное нам не разрешали уже десяток лет». Логичное решение со стороны школы. Проблемные дети из Сакураса даже на обычный фестиваль ставили на уши всю школу. А что будет, если допустить их на культурный фестиваль, и подумать страшно. Словно выпускать диких животных в поле. Но ведь все 10 лет народ из Сакураса принимал участие в фестивале. Вон, значит, как. Нанами снова вздохнула. Она уже знала ответ. «Значит, придется партизанить», – решительно сказал Дзин. «Вот потому нам нужно в чем-то ограничиться. Время показа не раздуть. Да и место со временем подобрать такое, чтобы никого не разозлить». В прошлом году они выкроили короткий момент между выступлениями театрального и музыкального клубов в гимнастическом зале и устроили юмористическое представление с Мисаки в костюме животного. Кстати, сценарий написал тогда Дзин. Разговор плавно сместился к тому, что мы будем делать. Но Сина и Акасака что думают? Рёноске написал: никаких проблем. Дзин проверил чат. Майсера тоже подала голос. Звучит весело. Тогда отлично. Я тоже согласна, но получите сперва разрешение. Вот это мы поручим Аями-сан. Хорошо, когда есть связи в комитете. Я не допущу кумовства. Вот почему мы надеемся на тебя, Аяма-сан. Дзин расплылся в ехидной улыбке. Словом, он намекал, что если она и не согласится выпрашивать для них разрешение, они пойдут его добиваться сами. Канда-кун тоже посодействует. А я-то тут при чем? Ты ведь обещал как-то. Тихо сказала Нанами. Вряд ли она выдумывала. Но что мы вообще будем делать? В этом году я решила задействовать театральный зал. Мисаки говорила про новый зал в институтском здании, выполненный на манер кинотеатра с проекционным экраном. А сколько туда народу помещается? Сура-то уже бывал там раньше на экскурсии. Где-то 300, наверное. Если так, то зал просторнее мелкого кинотеатра. Сенсей, остановите их, пожалуйста. Прошептала Нанами в адрес Тихира. Но нет, зря только силы потрачу. Аяма, голова Тихира-сенсей наполовину забита пивом. И наполовину групповыми свиданиями. Понимаешь, о чем я? Лучше не надейтесь на ее доброту. Просто не создавайте мне лишней головной боли. Лишь сказала Тихира. Потом достала из холодильника еще банку пива и удрала в свою комендантскую комнату. Чего еще ожидать от учителя-лентяйки? Нет, наверное, нужно было радоваться, что она не вмешалась в их дела. Это ведь культурный фестиваль. Я хочу обязательно что-нибудь эдакое устроить. Что-нибудь эдакое от Сакураса. Хочу, кахай-кун. Интересно, что же такое эдакое устроить на культурный фестиваль? Если подумать, это фестиваль. А если фестиваль, то... Тогда как насчет такого? От пылких фраз Мисаки у Сороты перед глазами возникла картина. Мисаки запрыгнула на круглый стол и на четвереньках заползала туда-сюда. «Чего такого?» «Сэмпай, ты слишком близко!» Парень навалился на спинку стула и отстранился от девчины. Когда он боковым зрением проверил Дзина, как и ожидалось, тот сидел с немного беспокойным видом. Своим поведением Мисаки всех напрягала. Она никак не могла успокоиться. Даже сидя на столе, поджав под себя ноги. Я тут подумал, если дать волю Мисаки-сэмпай и Сине, вы нарисуете что-то грандиозное. А еще есть дракон, потому и игру можем замутить. Сора-то кивнул. Но не очень-то это вписывается в фестиваль. И мы вполне можем обойтись без кинотеатра. С большим экраном мы разожжем в сердцах огромную страсть и добьемся грандиозного успеха. Может и так, но кому-то одному придется стоять у джойстика. И он единственный ничего не увидит. Резонно. Но разве годится обычное видеопредставление? Другие идеи есть? Думаю, можно привлечь внимание зрителей, если вовлечь их в выступление. Похоже, Мисаки и Дзин не уловили суть и призадумались. Например? Спросила Нанами. Кажется, предложение Сорота ее немного заинтересовало. Например, можно сделать так, чтобы персонаж на экране двигался тогда, когда все одновременно хлопают в ладоши. Или, если не хлопать, пусть поднимают руки, кричат, поют хором, неважно. Главное, пусть делают это синхронно и в унисон. Чтобы было чувство единения. Чтобы зрители совместными действиями убивали врага на экране и продвигали историю дальше. Конечно, выразить словами все свои идеи Сорота затруднялся. Хоть он и пытался всеми силами донести до ребят свои мысли, никто никак не отреагировал. Наверное, ему все же не удалось им все толково объяснить. Или же его идеи не показались такими уж интересными. Молчание продолжалось, а уверенность Сороты падала. Ему стало стыдно за свои слова, которые он произнес настолько серьезно. «Вон оно, кахай-кун!» Первая одобрительно воскликнула Мисаки. Она даже вскочила на ноги от волнения. «Мне тоже это кажется интересным». «Я тоже думаю, что идея с участием зрителей крута». Одна только мастера сидела в непонятках. «Унисон?» Сказала она, наклонив голову на бок. Пока что решили ее не трогать. Вопрос в том, получится ли у нас. Раз так, сперва расспросим Рёноске. Дзин поставил перед Соротой ноутбук. Вплоть до сего момента Рёноске участвовал в собрании посредством чата. Сорота набрал на клавиатуре вопрос. В таком случае, что думаешь ты? Подобное возможно реализовать? Если мыслить обычно, то маловероятно. Немедленно пришел ответ. Значит, это невозможно и для тебя, Акасака. Куда летишь? Я сказал, если мыслить обычно. Значит, если мыслить необычно, то возможно? Верно. Что касается считывания и движений тела, нужна система Motion Capture. Для считывания криков, хора или хлопания в ладоши можно использовать систему распознавания звуков. Технология такая существует. Вопрос в том, как ее применить. Но справится ли система захвата движений с огромной толпой? Никаких проблем. Если нужно лишь воплотить в жизнь идеи Канда, то это весьма правдоподобно. У меня есть кое-какие мысли. Каким надежным парнем оказался Рюноски? Даже слишком надежным. Хорошо, что с технологической точки зрения это возможно. Но такой контроллер для захвата движений вообще продается? От идеи Канда я загорелся интересом. Я переговорю с производителями, закажу детали. Подожди немного. Конечно, подожду. Какое-то время ответа от Рюноски не приходило. Он сейчас ведет переговоры? С подозрением спросила Нанами, глядя в монитор. Наверное. Этот Акасака-кун, кто он такой? Он посол доброй воли из королевства помидоров. А еще наш одноклассник. Вон как. Почему вокруг меня одни странные люди? И я тоже к ним отношусь. Разумеется. Серьезно? Переговоры закончены. Договорились доставить на следующей неделе. Ты правда крут. Однако нужно заключить договор о неразглашении. Условием также является создание контента только в промо-целях. Продавать материалы запрещено. Мне до лампочки. Пойдет. Подняв лица, Мисаки, Дзинна, Нами и Масера посмотрели на Соруто. Все у нас получится. Мисаки радостно обняла Масера и Нанами. Тогда нам нужно заморочиться с персонажами и историей. Раз будем работать с нуля, времени в обрез. К тому же вы все будете вкалывать на фестивале. Потому вряд ли что-то получится. Определенно, как и сказал Дзин. Масера занималась манускриптами серийной манги, в то время как Рюноски работал над другой программой по заказу. Пускай своим временем Сорота распоряжался как хотел, Мисаки занималась своим независимым аниме, а Нанами пропадала в центре обучения и на работе. Дзин готовился к экзамену. Сорота тоже планировал налечь на уроки программирования и ежемесячно проверял заявки на презентации проектов. Если он хотел создать работу с нуля, оставалось всего 2 месяца. Всего ничего. И тут Сорота потянула за рукав Масера. Какая-то идея появилась. Масера уверенно кивнула. «Не, баран». «О, вот оно, Масерон!» Мгновенно ответила Мисаки. «Да. Но, наверное, такое сгодится, потому что понравится и взрослым, и детям». Дин тоже что-то обдумал и одобрительно закивал. Как и ожидалось от друга детства Мисаки. Галактический кот Нябаран по задумке сражался против гигантских монстров. Потому он неплохо вписывался в задумку. Сюжетную часть можно было представить в виде бумажного театра. Нет, у него в распоряжении есть Масера. Так что можно подготовить флеш-мангу. С выскакивающими звуками и пустить быстрым темпом. А боевую часть отдать Мисаки, чтобы она сделала 3D-модели. И зрители двигались синхронно в унисон с ними. Сорота уверился, что если удастся осуществить задуманное, у них выйдет нечто действительно интересное и захватывающее. «Нябаран, это что?» Одна только Нанами всем своим видом показала, что ничего не понимает. «Зайдешь потом в мою комнату». А Сорота временами смелеет. Что ты задумал?» «Скажу сразу, твое тело меня не интересует». «Як не тело, что тогда?» Ответила Нанами по-канайски. И окатила Сороту испепеляющим взглядом. Однажды Мисаки-сэмпай и Сина изрисовали стену в моей комнате крутым граффити. И оказался это галактический кот Нябаран. Персонаж из блестящей истории, придуманной Мисаки-сэмпай. Вот как? Картина на стене, значит? Что ж, тогда с сегодняшнего дня Сорота, Рюноски и я в деле. Перед тем, как начать сценарий, думаю, нужно решить, что у нас получится реализовать. И как сплести вместе наши идеи. А, это да. Пока все не сделаем, нам придется жить втроем, парни. 2 месяца махом пролетят. Вроде бы поняв предстоящие трудности, Дзин изобразил легкую усталость на лице. Навеяло воспоминания. Он же недавно говорил, что не может теперь ночевать не дома. Вон где собаку закрыли. В отличие от Дзина, у Сорота не было выбора, кроме как нырнуть в их авантюру с головой. И тут... Спасать мир так приятно? — сказала Рита, заходя на кухню. На лице у нее читалось чувство выполненного долга. Наверное, прошла эпическую РПГ. «Рита». Когда Масера внезапно окликнула открывающую холодильник девушку, та удивленно повернулась к ней. «Ничего удивительного. Они всю неделю не контактировали». «Что такое, Масера?» Рита радостно улыбнулась. «Спи в моей комнате». У Сорота заплелся язык, а Нанами удивленно уставилась на Масера. Мисаки, будто смотря теннисную игру, переводила взгляд с Масера на Риту и обратно. Адзин поднялся со стула и отправился делать себе еще кофе. «С чего такая перемена настроения?» «Больше оставаться в комнате Сорота нельзя». «А можно услышать причину?» «Потому что это плохо». «Но ведь мне ничего не угрожает. Ведь в отличие от Дзина, Сорота в этом плане не такой уж умелый». Дзин утвердительно закивал. «Это так, но все равно плохо». Как-то грубо они про него говорили. Даже Масерам. «Хватит уже. Да я из последних сил себя сдерживал. Еще немного, и я точно коньки отброшу. Будете литургию тут по мне отпевать?» Сорота тише. Отчего-то недовольная Масера свирепо на него глянула. «Но ведь свободу слова никто не отменял». Сорота попытался найти поддержки у Нанами. «Веди себя прилежно». Она словно упрекнула ребенка. «Я не против. Могу и в комнате Масера поспать». Лицо Масера приобрело спокойное выражение. «Но с одним условием». Губы Риты расплылись в озорной улыбке. «Неужели она скажет, что Масера должна вернуться в Англию?» «Говори». Рита подозрительно сверкнула глазами и посмотрела не на Масера, а на Сорота. «Чего на меня уставилось?» «Проведи со мной воскресенье». «Что?» «Если сказать конкретнее, я приглашаю тебя на свидание». «Ты рад?» «Чего это вдруг?» Первая всполошилась Нанами. Масера тоже недовольно надулась. «Ты ведь можешь провести со мной один день? Или я продолжу спать в твоей комнате? Но тогда рано или поздно я украду твой первый раз». «Ты что это у меня украсть пытаешься, зверюга?» Так Рита-сан положила глаз на Сорота. «Вот почему она отказывала, сколько бы я ни звал ее на свидание». «Вот как оно на самом деле. Прости меня». «Что? Да не волнуйся. Наконец-то милый Кахай шагнет во взрослую жизнь». «Что ты несешь?» Нанами раскраснелась. «Неплохо, Ритан. Но если ты думаешь, что каким-то одним свиданием разрушишь наши дружеские узы, которые мы выковали бессонными ночами, то сильно ошибаешься. А ты что думала? Да мы всю ночь напролет можем развлекаться». «Кандакун, чем ты занимаешься с Камигусой-сэмпай?» Нанами ничего не пропускала мимо ушей. «Речь об одних только играх. Успокойся, Аяма». Нанами стыдливо отвернулась, бурча себе под нос извинения. «И как поступим? Выбирать тебе Масера?» Поведение Риты становилось все более провокационным. Сорота встретился взглядом с Масера. Он совсем не понимал, что же она думает. Но она терпеливо продолжала смотреть ему в глаза. Обдумав что-то, она повернулась к Рите. «Поняла». Нехотя согласилась Масера. «Хватит мной торговаться». «Раз пойдешь со мной на свидание, я научу тебя чудесным вещам». При виде манящей улыбки Риты, которая еще и пальчик приставила к губам, Сорота залился краской. «Чему ты собираешься его учить?» «Говорю же, чудесным вещам!» Рита ответила на слово Нанами с улыбкой. Затем подошла к Сороте, сцепив руки в замок. И встала на носочки, будто намереваясь поцеловать парня. Но вместо этого прошептала ему на ухо. «Я покажу тебе истинную Масера». Ее поистине дьявольский шепот пронзил самое нутро Сороты. Казалось, от ее чар было невозможно убежать. «Отойди от Сорота». Масера потянула Риту за руку. «Я же всего лишь прощаюсь». Отделалась она от Масера, глядя искоса на Сороту. И в ее глазах читалось подозрительное веселье. Интересно, что Рита имела в виду, говоря про настоящую Масера. Сорота не понимал. И очень хотел узнать. О жизни Масера в Англии, о ее способностях как художницы, и прежде всего, какое решение станет для нее наилучшим. Ему не давали покоя мысли об этом с того самого дня, когда появилась Рита. «Раз мы решили, буду ждать воскресенья с нетерпением». Рита улыбнулась, как всегда, мило. «Делайте, что хотите». И далее Рита повернулась к Нанами и Масера. «Раз уже вы так беспокоитесь из-за нашего свидания, можете за нами понаблюдать». «Да кто таким занимается?» Взвинченно запротестовала Нанами. «Что ж, если передумаешь, приходи». С улыбкой настояла Рита и вышла с кухни. Послышались шаги вверх по лестнице. Наверное, я направлялась в комнату мастера. «Нужно перевести все дела с воскресенья», – рассеянно сказал Дин, вставая из-за стола. И вид у парня был такой, словно он сдерживал неистовый смех. «Ходить по пятам запрещено», – Дин равнодушно выдал. «Да-да», – и покинул кухню. «Кахай-кун, даже не надейся уйти от меня!» «Да что вы говорите!» Мисаки бросилась вперед, словно сумоист, и последовала за Дзином. «А я не собираюсь ходить по пятам», — подчеркнула Нанами, тоже поднимаясь со стулом. «Ага. Я тебе верю, Аяма». «Ого». Нанами дубовато отвела взгляд. Выбежала с кухни и умчалась на второй этаж. Осталась одна Масера. «Сорота слишком близок с Ритой». «Я что ли виноват?» «При том, что ты мой хозяин». «Да чего ты?» «Если Сорота не будет». «Если не будет?» «Я не смогу жить». «Я тебе кислород, что ли?»